любовь к человеку поведет твое перо с таким тактом, что капитан поймет и увидит в лице твоем друга не временного, в зависимости от меняющихся условий, а друга неизменно верного, готового явиться на помощь по первому зову и разделить все несчастья или всю радость. И стоял, обнимая меня, голос его звучал так ласково, я точно растворился в каком-то покое, радости, благоговении. Все мелкое, ничтожное отошло прочь. Я увидел самый высокий, скрытый от всех, храм человеческого сердца, о котором не говорят, но который движет и животворит все, что ему встречается. Мне стало хорошо. Я взял из рук и синий платок, пошел в его комнату за обещанной книгой и вернулся к себе, чтобы сесть за письмо. Немного писем писал я на своем веку с такой радостью и с такой умиленной душой, как писал в этот раз капитану. Точно само мое сердце водило моим пером, так легко и весело я писал. Мой дорогой друг, мой храбрый капитан, который еще ни разу в жизни не любил до конца, не был ни верен, ни бесстрашен до конца, писал я. В эту минуту, когда я переживаю разлуку с вами, и кто может знать, как долго продлится она, сердце мое открыто вам действительно до конца, и все мысли моей лавиворонной головы, как и все силы сердца, принадлежат в эту минуту вам одному. Пытки разлуки, так томящие людей, пытки неизвестности, заставляющие оплакивать любимое существо, покидающее нас для нового периода неведомой жизни, не существует для меня. Я знаю, что как бы ни разлучила нас жизнь и куда бы ни забросила она каждого из нас, ваш образ для меня не страница жизни, не ее эпизод, но вы мой вечный спутник, доброта и любовь которого так незаслуженно и так великодушно мне отданная, вызвали во мне ответную дружескую любовь, верность которой сохраню и навсегда, и до конца. Я не могу сейчас определить, как и чем я мог бы отплатить вам сколько-нибудь за всю вашу нежность и баловство, но я знаю твердо, что куда бы и когда бы вы меня не вызвали, если моя маленькая помощь вам понадобится, я буду подле вас. Ваше желание относительно Жанны уже исполнено, и завтра она будет владелицей своего капитала, за что, я не сомневаюсь, боги воздадут вам должное тоже до конца. Вторая часть денег, отданная вами в мое личное распоряжение, назначается мною для помощи бедным музыкальным талантам. Во имя Лизы и Анны, как бы я хотел когда-нибудь услышать Лизу, я буду покупать инструменты и помогать учиться юным талантам, вашим именем, капитан. Я не ручаюсь, что, обнимая вас, держа ваши тонкие прекрасные руки в своих при нашей разлуке, я не заплачу, но это будут только слезы балованного вами ребенка, теряющего своего снисходительного и ласкового покровителя. Тот же мужчина, который вам пишет сейчас, благоговейно целует платок сэра Уоми, который просит вас принять на память, как и книгу И. И этот же друг мужчина говорит вам, между нами нет разлуки. Есть один и тот же путь, на котором мы будем сходиться и расходиться, но верность сердца будет жить до конца. Ваш Левушка Лови Барон. Я запечатал письмо, завернул книгу И в платок и обернул в очаровательную, мягкую, гофрированную и блестящую, как шелк, константинопольскую бумагу, обвязал ленточкой, заткнул за нее самые лучшие, белую и красную, из роз капитана, и отнес к нему в комнату, положив сверток на ночной столик. Спать мне не хотелось. Я вышел на балкон и стал думать о сэре Уоми. Как и где он теперь, как едут с ним и доедут ли Фрези и капитана, посадит ли он их в своем саду. Через несколько минут ко мне вышел и предложил пройтись. Мы спустились в тихий сад, кругом сверкали зарницы, и вдали уже погромыхивал гром. Все же мы успели подышать освеженным воздухом, поговорили о планах на завтра, условились о часе посещения княгини и Жанны и вернулись в дом с первыми каплями дождя, столь необычно редкого в это время года в Константинополе. Утро следующего дня началось для меня неожиданно поздно. Почему-то я проспал очень долго, никто меня не разбудил, и сейчас в соседних комнатах стояла полная тишина. Я как-то не сразу отдал себе отчет, что сегодня последний день стоянки капитана, что завтра к вечеру еще одна дорогая фигура друга исчезнет из моих глаз, плотно поселившись в моем сердце и заняв там свое место. «Не сердце, а какой-то резиновый мешок», — подумал я. «Как странно устроен человек. Так недавно в моем сердце царил единственный человек, мой брат. Потом точно не образ брата сжался, а сердце расширилось, засиял рядом с ним флорентиец. После там поселился, властно заняв не менее царское место, сэр Уоми. Теперь же там живут уже и оба Али, и капитан, Ананда, и Анна, Жанна, и ее дети, князь, и даже княгиня. А если внимательно присмотреться, обнаружу там и Строгановых, и обоих турок, и... Господи, только этого не доставало самого братцана. Уйдя в какие-то далекие мысли, я не заметил, как вошел И, но услышал, что он весело рассмеялся. Опомнившись, я хотел спросить, почему он смеется. Как увидел, что сижу на диване, держа в руках рубашку, в одной туфле, завернутой в мохнатую простыню. «Ты, Левушка, через 20 минут должен быть со мной у Жанны. Мы ведь с тобой вчера об этом договорились, а ты еще не оделся после душа, и, кажется, нет смысла ждать тебя». Страшно сконфуженный, я заверил, что будем у Жанны вовремя. Я молниеносно оделся и у парадных дверей столкнулся с Верзилой, принесшим мне записку от капитана. Капитан писал, что дела его идут неожиданно хорошо, и что он ждет меня к обеду у себя на пароходе в 7 часов, с тем, чтобы к 9 часам быть вместе у Анны. Я очень обрадовался и одобрил предложение капитана, а Верзила сказал, что ему велено в 6:30 зайти за мной и доставить в шлюпке на пароход.